Ключ загрохотал в огромном камерном замке. Заскрипели, заныли ржавые петли. Дверь открылась. В проеме стоял бандит в маске, держа на изготовку обрез двустволки. «Алло, дряхлач, давай на выход!» Захаров не сразу понял, что произнесенное хозяином двустволки относится к нему. А когда дошло, уже готов был взбелениться и ответить хаму, как подобает. Но спокойный голос индуса его немного отрезвил. «Полегче, господин академик», — негромко проговорил бывший главарь группировки. «Вам сейчас выжить надо, а не характер показывать». С этим сложно было не согласиться. Поэтому Захаров усилием воли подавил в себе природную вспыльчивость, поднялся со своего места и вышел из камеры. Идти пришлось недалеко. Каземат, сваренный из стальных листов, находился неподалеку от резиденции главаря бандитов. Захаров даже нашел в себе силы не отреагировать на пару довольно болезненных тычков обрезом в поясницу. Главное — выжить. Нервным пульсом стучало у него в голове. Остальное неважно. «Мое почтение, профессор». Расплылся в улыбке Катар, когда увидел Захарова под конвоем входящего в его апартаменты. «Прошу простить за столь неприветливый прием. Мои ребята слегка погорячились. До поры до времени сунули вас в кутузку, а потом просто забыли доложить о вашем прибытии». «Я предпочитаю, чтобы меня называли академиком», — сухо проговорил ученый. «Это более точно отражает...» «Да мне положить, что там у тебя отражает», — стерев с лица искусственную улыбку, резко бросил Катар. «Меня интересует, где твоя знаменитая коллекция артефактов, о которой трещит вся зона. Пацаны перерыли весь твой гребаный научный центр и ни черта не нашли». «Мы вроде договаривались о 5 артефактах, а не обо всей коллекции», — усмехнулся Захаров. «А еще мы условились, что за эту плату вы освободите меня, и не более того. Сейчас же, как я понял из воплей ваших подчиненных, прекрасно слышим их в кутузке, мой научный центр захвачен вашей группировкой, и из него вывезено все более-менее ценное. Простите, но о таком уговора не было». «Так если не было уговора, то какой с нас спрос?» — развел руками Катар. «Научный центр — это наш законный хабар, которым мы распоряжаемся по своему усмотрению. Вы на свободе, уговор с нашей стороны выполнен, и теперь я хочу получить плату за свою работу». «А остальные артефакты коллекции?» — поинтересовался Захаров. «А остальные — это тоже часть законного хабара, который мои пацаны подняли в виде научного центра отбитых у вольных», — расплылся Катар в змеиной улыбке. «Поймите, профессор, не далее, как пару часов назад, вольные официально объявили войну нашей группировке. И все это из-за вашей просьбы об освобождении. По-тихому вырезать охрану не получилось. Зеленые обо всем узнали. Так что я имею полное право на дополнительную компенсацию. Война всегда стоит недешево». «То, что вы не смогли сделать все по-тихому, это только ваши проблемы», — с вызовом бросил Захаров. «Можете убить меня, но я ничего вам не скажу». «Поведение, достойное настоящего мужчины», — прищурился Катар, медленно подходя к Захарову. «Ваш друг-снайпер оценил бы все эти дешевые понты по достоинству». «Что ж, профессор, посмотрим, как вы запоете, когда мои парни начнут поджаривать вам пятки паяльной лампой». «Я не боюсь пыток», — сказал ученый, глядя в холодные глаза главаря бандитов. «Замучив меня, вы не получите ничего, кроме жареного трупа. Но я мог бы предложить вам сделку. Можете оставить себе барахло, что вы вывезли с моих складов. Верните мой научный центр, который вам все равно не нужен, и снайпера, которого вы наверняка захватили. Он лежал в одном из автоклавов. А я отдам вам всю свою коллекцию редчайших артефактов. Предупреждаю сразу, даже если вы ее и найдете, при попытке вскрыть хранилище, она самоуничтожится вместе с научным центром. Высвободившейся энергии уникальных артефактов вполне для этого хватит». Катар остановился в двух шагах от ученого, глядя на него так, словно видел впервые. «А ведь я вам верю, профессор», — после полуминутной паузы проговорил он. «Такие, как вы, скорее умрут в мучениях, чем прогнутся под кого-то. Только вот никак в толк не возьму. На кой вам сдался этот снайпер?» Настала очередь ученого призадуматься. «Сказать правду? А что он, собственно, теряет? Сразу видно, что этот бандит — отличный психолог, как и многие люди его профессии, и ложь распознает сразу. А вот воспользоваться той правдой он точно никогда не сможет». И Захаров решился. В голове снайпера содержится нечто вроде закачанной в нее информационной капсулы. В этой капсуле содержатся уникальные знания, стоимость которых колоссальна. Военные технологии, научные открытия, секретная информация, преимущественно полученная из-за рубежа нелегальным путем. «Колоссальная стоимость – это сколько?» – перебил его Катор. Ученый недовольно поджал губы. «Для науки эта информация бесценна», – сквозь зубы процедил он. «Но уже сейчас определенные люди в правительстве готовы заплатить за нее 100 миллионов долларов наличными. Предполагаю, для продажи на Запад, где за нее дадут намного больше». 100 миллионов», — проговорил Катор, глядя в одну точку. 100 миллионов долларов». «Однако сразу хочу предупредить, что извлечь эту информационную капсулу смогу только я», — с вызовом произнес Захаров. «Поэтому я требую вернуть мне мой научный комплекс и припроводить туда снайпера под усиленным конвоем. Потом мне понадобится 24 часа, чтобы извлечь капсулу и связаться с покупателями. Думаю, 10% от названной суммы вам вполне хватит». Катор посмотрел на ученого и усмехнулся. «Прежде чем говорить о процентах, профессор, нужно будет вернуть снайпера». «А где он?» – недоуменно поинтересовался Захаров. «Вы же захватили комплекс и...» «Ага, захватили», – рассеянно кивнул Катор. «И снайпера вместе с ним. Но кто ж знал, что его голова так подросла в цене? В общем, я его отправил в рейд, из которого он совершенно точно живым не вернется». Захаров аж подпрыгнул от возмущения. «Как так? Да что вы такое говорите? Нужно немедленно послать за ним ваших людей, которые вернут его обратно». «Да-да», — проговорил Катор. «Конечно, пошлю, непременно пошлю». И вдруг взорвался, грохнув кулаком по стальной стене. «Ну твою ж мать, 100 лямов баксов! Кто б мог подумать, что башка этого паршивого сталкерюги стоит такие бабки?» «Зачем я пошел вперед, прямо на эти сверкающие огоньки?» «Да Ктулху его знает, зачем? Уж точно не потому, что пожалел двух отмычек, которые мне никто и звать их никак. Просто что-то внутри меня будто сказало, надо именно так, а не иначе. То, что называется сталкерской чуйкой, которой я привык доверять безоговорочно. На зараженных землях в сложных ситуациях думать вредно. Пока будешь шевелить извилинами, тебя или съедят, или пристрелят. Поэтому тот, кто долго чешет репу, в зоне быстро отправляется в край вечной войны. А выживают здесь лишь те, кто слушает свою чуйку, даже если она ведет прямо в аномалию. Как сейчас, например. Мне оставалось шагов 5 до невидимой границы, отделяющей меня от вырубки, усеянной синеватыми огоньками, когда на плечо мне легла тяжелая рука. «Тормози, снайпер!» — прорычал над моим ухом хриплый голос Тайпана. «У Катора насчет тебя другой расклад, поэтому...» Договорить бандиту я не дал. Просто потому, что не люблю я, когда меня вот так грубо останавливают. И голос у Тайпана был неприятный. А еще я почувствовал, как мне на ухо упали брызги слюны, вылетевшие из бандитского рта. Это меня вообще добило. Причем настолько, что дальше я уже словно со стороны наблюдал, как мое тело стремительно разворачивается на 180 градусов, как рука одновременно выдергивает из ножен бритву, и как клинок моего ножа, цветом и сверканием своим схожий с теми синеватыми огоньками за спиной, перерубает надвое острый кадык бандита. И не только его, но и всю остальную шею тоже. У боевых ножей клинок обычно довольно длинный, и моя бритва не исключение. Поэтому Тайпан, не ожидавший такого стремительного развития событий, еще только тянул руки к шее, чтобы осознать размер причиненного ущерба, а его отрезанная голова уже съезжала с плеч назад. Поэтому пальцы бандита схватили лишь пустоту, образовавшуюся на том месте, где только что был его подбородок. У меня же задача упростилась. Когда нет головы, сдернуть с плеча противника автомат всегда проще, чем когда она есть. Мгновение, и оружие Тайпана оказалось у меня в руках. У любого, кто хоть немного походил по зоне, патрон дослан в патронник всегда. Поэтому оставалось лишь повернуть автомат в сторону второго бандита, щелкнуть переводчиком огня и нажать на спусковой крючок. Всего-то еще одна секунда в умелых руках. Но ее у меня не оказалось. Тот второй, Бакарес, кажется, оказался шустрым малым. Загрохотал его автомат, и пули ударил в обезглавленное тело Тайпана, бросив его на меня. В горячке боя порой не понять, попали в тебя или нет. Адреналин глушит сигналы, которые принимает мозг. Но я был уверен. Это все. С такого расстояния автомат Калашникова шьет тело без броника насквозь, поражая и то, что находится за ним. А бронежилет на Тайпане отсутствовал. Правда, впечатление было, словно по мертвецу высадили очередь не из АК, а из охотничьего 12-го калибра, потому что я еле на ногах устоял. Странный эффект, который я списал на свои ранения, которые пока не почувствовал. Да и хрен с ними. Секунда-то у меня точно была, пока боль не скрутила в бараний рог, и я, оттолкнув мертвого бандита, прыгнул в сторону, одновременно стреляя туда, откуда слышалась надрывная автоматная долбежка. Упав на землю, я рефлекторно перекатился, удивляясь, что мое тело не взрывается болью от полученных ранений. Но ее не было. Ладно. Проверкой своей тушки на предмет целости и сохранности займемся потом. Сейчас главное — зачистить бандита, которого послали меня конвоировать. И отмычек тоже, ибо хоть они и отмычки, но все равно члены группировки, от которых ничего хорошего ждать не приходится. Бакарес корчился на земле, зажимая правое плечо, разлохмаченное моей очередью. Автомат бандита валялся в трех шагах от него, будто вырванный из руки и отброшенный назад неведомой силой. Странный эффект. Пуля АК пробивает в плоти очень небольшую дырочку, а не рвет ее на части. Хотя я уже начал кое о чем догадываться. Но это потом. Поняв, что бакарез более не опасен, я резко перевел ствол в сторону двух отмычек, которых тоже решил зачистить на всякий случай. И не выстрелил. Почему? Очень просто. Потому что никто не собирался стрелять в меня. А я никогда не убиваю тех, кто не представляет опасности. Девушка медленно оседала на землю, а парень пытался ее поддержать. Понятно. Когда мои пули ударили в бокореза, тот крутанулся на месте, продолжая стрелять, и, похоже, ранил отмычку номер два со странным прозвищем «Сокол». Бывает. На то она и зона, где люди убивают друг друга чаще, чем это делают самые кровожадные мутанты. Парень, кстати, явно в наших местах был пассажир случайный. По повадкам видно. Вроде автомат правильно держал и двигался уверенно. Но взгляд отчаянный и одновременно отчаявшийся, как у загнанного в угол волка-подростка, готового дорого продать свою жизнь. А с соколом, которую он бережно уложил на землю, дела были неважные. Пуля ударила девушке в ногу повыше колена, выдрав неслабый кусок мяса, и из раны на землю вытекло уже много. Понятно. Судя по тому, как багровая лужа увеличивалась в размерах, скорее всего, задета бедренная артерия. А это значит, что если девушке не оказать первую помощь, жить ей осталось 2-3 минуты. Парень это тоже понял и резко нажал кулаком в область чуть ниже паха раненой. Ишь ты, походу армию отслужил не для проформы, а в войсках, где реально учили тому, как действовать в боевых условиях. Правильно было бы, конечно, добить бокореза и девчонку, чтобы не мучились, и этого волчонка заодно, пока клыки не показал. Это по всем правилам войны, правильно. Но, блин, мой дурацкий моральный кодекс, который я сам себе зачем-то придумал, заставил поступить иначе. Мысленно ругая себя за мягкотелость, я, не выпуская бокореза из виду, наклонился над трупом Тайпана и вытащил из его нагрудных карманов жгут и бинт, с которыми любой ветеран зоны никогда не расстается. Потом отсоединил полупустой магазин от своего автомата и бросил его парню. После чего выдернул из разгрузки Тайпана свежий магазин и, воткнув его в шахту автомата, дослал патрон в патронник. Парень же поймал брошенное и вопросительно уставился на меня. «Кулак убирай, магазин прижми», — сказал я. Парень послушался. Я подошел, протянул ему жгут и, прижав каблуком берца край магазина, сказал: «Теперь накладывай». Ага, дошло до волчонка. Вспомнил, что такое, перетягивать жгутом надо через гладкий твердый предмет. И принялся возиться. Я же глядел на бокореза, готовый в любой момент отправить его в край вечной войны. А он на меня. Смотрел и улыбался. Сильный боец. Немногие с полуоторванной рукой способны скалиться, глядя в глаза смерти. Наконец он не выдержал. «Ну чего зенки выхотел? Шмаляй нах, твоя взяла!» Я сплюнул. «Надо бы! За пули дум-дум, что на войне, что в зоне расстреливают и правильно делают. Просто об такую падаль, как ты, руки марать неохота». И правда, так называемые экспансивные пули, разворачивающийся в цветок при ударе о человеческое тело и наносящие ужасные раны, были запрещены двумя Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 года. Интересно то, что этот запрет до сих пор поддерживается всеми странами, и правилом хорошего тона считается расстрелять пленного противника, в магазине которого найдут патроны со специфически подпиленными пулями. Но как бы там ни было, не в моих правилах стрелять в пленных и раненых. А вот помочь раненому, который не пытался убить меня, это за мной не задержится. Глупое, конечно, занятие – спасать людей, которые через некоторое время вполне могут пристрелить тебя за понравившийся автомат или просто потому, что за добро в этом мире принято платить злом. Но ничего не могу с собой поделать. Парень, между тем, наконец, затянул жгут на ноге девушки. «Звать тебя как?» – бросил я. «Анатолий». «Длинно. К тому же имена здесь не в почете. Погоняло есть?» «Нокаут». «Считаю его не погонялом, а позывным». Я бросил насмешливый взгляд на парня. «Ишь ты, гордый какой! Наявно бандитское прозвище армейский ярлык навесил». «Ладно, пофиг. Нокаут так нокаут. Но все же лучше по-другому». «Ног, короче, будет. Не против?» «Ладно. Принято. А сейчас рюкзаки обыщи», — скомандовал я. «Может, сначала рану перебинтовать?» «Потом». Ног больше ерепениться не стал и сноровисто выполнил команду. В рюкзаке Тайпана оказалась лишь еда, вода и боеприпасы. А вот результатом обыска рюкзака Бакареза, которого я во время досмотра держал на прицеле, оказалась объемистая аптечка, в которой, помимо стандартного содержимого, оказался небольшой контейнер для переноски артефактов. «Открой», — бросил я Анатолию. Парень бросил на меня недовольный взгляд, но команду выполнил. Увидев то, что находилось в контейнере, я невольно скрипнул зубами. Там лежал довольно редкий артефакт, который никакой нормальный сталкер, даже если и найдет, то никогда не поднимет. И даже не потому, что самые отмороженные торговцы зоны его не купят. За кордоном на большой земле найдется немало желающих его приобрести за очень нехилые деньги. Просто если другие сталкеры увидят в твоей аптечке пластырь, то, недолго думая, пустят тебе пулю в лоб, и правы будут. Причем даже быстрее, чем за пули «Дум-Дум», которые человек мог сунуть себе в магазин по ошибке или подпилить от незнания суровых законов зоны. Пластырь кладут себе в аптечке осознанно только те, в ком уже не осталось ничего человеческого. А значит, и жить им просто незачем. Бакарес молчал. Лишь оскал его стал еще шире. Я двинул стволом автомата, совмещая линию прицела с головой бандита, и не выстрелил. Потому что у меня возникла идея. Гнусная, мерзкая, отвратительная, но вполне применимая к тому уроду, кто счел для себя возможным снабдить пластырем свою аптечку. «Слышь, Нок», — негромко сказал я, — «сейчас ты возьмешь нож у Тайпана, потом подойдешь к Бакарезу и вырежешь у него из ноги такой же по размеру кусок мяса, что пуля выдрала из ноги сокола». Парень вылупил на меня глаза, словно вдруг распознал во мне опасного буйно помешанного. «Поясняю», — стальным голосом произнес я. «В этом контейнере лежит артефакт, который практически мгновенно залечивает любые глубокие раны. Но при одном условии. Если ту рану до уровня кожи забить свежим мясом, вырезанным у живого человека. Вообще-то того, у кого найдут такой артефакт, в зоне принято убивать как бешеную собаку. Но уж коль у нас такое положение, то зачем добру пропадать? Лучше вылечить раненую девушку, верно?» На лице Нока я увидел замешательство. Уже понятно было, нравится ему это сокол. Может, сам он это еще и не осознал, но со стороны видна была химия, возникшая между ними. Боевая девчонка тоже, небось, не отдавала себе отчета, что ее тянет к парню. Но против природы не попрешь. Я аж слышал, каким голосом она рассказывала ему о зоне. Взаимное чувство, оно ж как болото. Идешь себе, идешь, заходишь все глубже, не замечая особой опасности. Как вдруг раз и провалился по уши. Но одно дело в армии стрелять по мишеням, и совсем другое — резать живого человека. Выстрелить того врага по первоначалу не все могут. А тут для человека, впервые попавшего в зону, вообще жесть жесточайшая. Конечно, я все мог сделать сам. Но этому парню надо было преподать урок, который бы он на всю жизнь запомнил. На всю оставшуюся жизнь. потому что такого вот щенка с большой земли зона убьет очень быстро, если он, конечно, не переломается прямо сейчас и оперативно не превратится в волка, умеющего не просто убивать врага, но делать это хладнокровно и безразлично, как самую обычную работу. Нок смотрел на меня, как на судью, который только что объявил ему смертный приговор. «Я не могу», — выдавил он из себя. «Как хочешь», — пожал я плечами. «Значит, твоя девушка умрет. Идти она с такой раной не сможет. Там, сам видишь, на ноге до кости мясо сорвано. Через пару часов в конечности начнутся необратимые процессы. Плюс столбняк, раневой шок, инфицирование. До завтра без медпомощи она, может, и протянет. Только мучиться будет сильно. Нести ее на себе тоже нельзя, да и некуда. Поэтому, если не можешь ей помочь, лучше пристрели, избавь от страданий». Проговорив все это, я закинул за спину автомат, подошел к бокорезу, наклонился и, приставив острие бритвы к его щеке, равнодушным голосом задал вопрос. «Куда мы шли?» Бандит скривился. «Да пошел ты!» «Ладно», — равнодушно сказал я, и медленно начал двигать нож вверх по направлению к глазу. По пути клинок поддел кожу на щеке, которая легко развалилась. Из ранки брызнула кровь, потекла по подбородку бандита. Бокорез дернул головой. «Понимаю, я задел лицевой нерв, и это очень больно. Но мне было все равно. Есть люди, а есть мрази. И по отношению ко вторым я не испытываю вообще никаких чувств. Что деревяшку гнилую строгаю, что их, если это необходимо, без разницы. А сейчас было как раз необходимо». Когда до глаза осталось полсантиметра, бандит сдался. «Все, тормози, колюсь. Недавно вольные снова отбили у боргов комплекс производств «Вектор». Они за него по жизни грызутся, волчары позорные. Теперь без нос там своей кодлой рулит. План был пройти кратчайшим путем через вырубку, потратив двух отмычек. Походу, самый безопасный путь». «Вот и ладушки, вот и хорошо», — кивнул я, отправляя бритву обратно в ножны. После чего разогнулся, потянулся и кивнул Ноку, что стоял с ножом в руке, бледный, как только что побеленная стенка. «Ага, у обезглавленного тайпана нож все-таки забрал, но начать резать бандита по-живому так и не решился». «Ну все, бывай, парень», — сказал я. «А я пошел, дела у меня». «Погоди», — с трудом проговорил Нок, — «я сделаю». И шагнул к бокорезу. «Ты куда колеса катишь, фраер недоношенный?» — зашипел бандит, рефлекторно отползая назад от надвигающегося на него Нока. И внезапно его змеиный шип сорвался на крик. «Слышь, снайпер, убери нах от меня этого вольтанутого! Я в долгу не останусь, про богатый схрон колонусь!» Понятно, чего это с бокореза вдруг все его понты слетели. Лицо Нока сейчас было страшным. Не только оно побелело, но и глаза остекленели, и такая ненависть в них плескалась, что даже мне немного не по себе сделалось. Парень быстро подошел к бандиту и с ноги ударил его точно в челюсть, только хруст пошел. Если не сломал, то вывихнул точно. В затылок бокореза резко ткнулся в землю, глаза закатились. Понятно, глубокий нокаут. Парень только что наглядно показал. Характерное прозвище ему дали не зря, ибо не так-то просто столь точно попасть рантом ботинка в подбородок. А между тем Нок времени не терял. Встал на одно колено и быстро, словно боясь передумать, откромсал чуть ли не треть бандитского бедра. На нервах резал, явно отсекая больше, чем требовалось, но это и не удивительно. Чтоб хладнокровно делать такую работу, нужно быть полным отморозком. Вообще удивительно, что этот парень на такое решился. И что самое главное, довел до конца. Поднялся на ноги, держа в окровавленных руках кусок подрагивающего мяса, и, глянув на меня, спросил: «Что теперь?» «Я ж говорил, мясом рану забивай, да поплотнее», — сказал я. Хотел подобрать палку и всунуть в рот раненой девушке, но глянул на нее и не стал. Она тоже уже была без сознания от острой кровопотери. Это и к лучшему. Не будет орать от нереальной боли на всю зону. Потому что лечение пластырем — это очень больно. Нок склонился над рваной раной и принялся делать то, что я велел. По-моему, он за все время так ни разу и не моргнул. Взгляд у него словно остановился. Понятное дело, глубочайший шок. И как пацан от него отойдет, большой вопрос. Некоторые трястись начинают и рыдать в три ручья, словно красной девицы. И это не самый худший вариант. Другие самоубийством пытаются покончить, либо завалить того, кто их подтолкнул столь сложному жизненному переживанию. Меня в данном случае. Ну, что делать? Если ног на меня кинется с ножом, придется его валить. В постшоковом состоянии силы у людей удесятеряются, а мне рисковать своей жизнью ради незнакомой отмычки совершенно неинтересно. Мне друзей спасать надо. Пока Нок делал свою кровавую работу, я извлек из аптечки пластырь и принялся осторожно его разворачивать. Этот арт с виду похож на свернутый светло-синий бинт. И если поспешить, дернув слишком сильно, можно остаться без кистей рук. Сила, заключенная в пластыре, ударит через разрыв и снесет нафиг все на своем пути в радиусе примерно 20 сантиметров. Но у меня получилось. Теперь пластырь был похож на шмат слабо шевелящегося синего мяса, омерзительно липнущего к рукам. Развернутый артефакт нельзя долго держать в руках, потому что он начнет искать. Тонкие, почти невидимые нити вылезут из него и начнут шарить в поисках хоть малейшей ранки. Не найдут, полезут под ногти, оторвут их, проникнут глубже, начав отрывать мясо от костей. Если не поторопиться, эффект от пластыря будет кошмарный. С живой плотью он не церемонится. В результате на земле остается лежать совершенно чистый скелет на багрово-красном плаще из собственной разорванной плоти. Интересно даже, какому маньяку впервые пришла в голову идея забить рану уже мертвым, но все еще горячим человеческим мясом и прилепить сверху эту синюю отрыжку зоны. Может, просто от отчаяния свихнулся смертельно раненый человек. Но думается мне, скорее всего, какие-то ушлепки решили поиздеваться над раненым, посмотреть, как он будет мучиться. Очень надеюсь, что тот человек излечился и перебил уродов. Хотя, конечно, надо признать, что исцеление пластырем наступает не всегда. И даже если наступает, порой случаются осложнения. Нок почти закончил. Сейчас он, закусив губу до крови, обрезал лишнее мясо, торчащее из раны на ноге девушки. Хотя, возможно, с небритого подбородка парня капала не его кровь. Сейчас он весь был в ней, как неопытный мясник на бойне. А пластырь, между тем, уже щекотал мне подушечки пальцев. «Руки!» — прорычал я. И когда Нок убрал их, так и не отрезав приличный лишний шмат, я с силой прилепил артефакт поверх окровавленной ноги. Лишнее мясо пластырь переварит с удовольствием, а после срастется с тем, что внутри раны, проникнет в него, превратит в живую плоть. И сам растворится в ней без остатка. Если, конечно, его все устроит. И лучше не думать о том, что будет, коли ему что-то не понравится. Бинт. Нок вынул из аптечки белую упаковку с красным крестом, протянул мне. «Распечатай», — проревел я, — «и бинтуй, быстро». А оно надо было, быстро. Потому что еще минута, а может меньше, и мои руки, с силой вжимающие пластырь в ногу девушки, прилипнут к ней намертво. Станут с нею одним целым, прорастут кровеносными сосудами. Если резануть ножом, отделяя одного человека от другого, кровища фонтаном хлынет из обоих, а следом, от места разреза и выше, плоть начнет чернеть и разлагаться на глазах. В общем, опасное это дело, лечить пластырем, и мерзкое. Потому и не берут его сталкеры, даже если найдут, а взявшего убивают. Чисто, чтоб другим неповадно было. Однако Нок не сплоховал. Рванул зубами упаковку и принялся бинтовать ногу девушки. А я медленно отрывать руки от липкого артефакта, которого мои ногти больше не интересовали. Сейчас он краснел на глазах, наливался кровью, словно брюшко гигантского комара, и медленно, но неотвратимо врастал в бедро сокола. Все это напоминало кадры фантастического фильма ужасов, который лучше не смотреть на сытый желудок, чтобы ненароком не блевануть. К счастью, Нок быстро прибинтовал артефакт к ноге девушки и умело зафиксировал повязку. Я уже поднялся на ноги, подошел к обезглавленному телу Тайпана и, сняв с его пояса армейскую флягу, принялся мыть липкие руки. В воздухе запахло спиртом. «Молодец, Тайпан, упокой тебя, зона! Спирт после такого намного лучше воды оттирает с кожи чужую кровь и омерзительную, вонючую субстанцию», по запаху и консистенции, очень похожую на дерьмо заживо сгнившей безглазой собаки. Подошел Нок, подставил окровавленные руки. Я плеснул ему немного спирта в ладони, сложенные лодочкой. И когда парень начерно смыл с них багровую жижу, я протянул ему флягу. Два глотка, не больше. Я не пью. Придется. Нок наткнулся глазами на мой взгляд и больше не стал артачиться. Взял у меня флягу, глотнул как следует и аж присел. Понимаю. С непривычки спирт лупит по пищеводу и желудку, будто в них раскаленный лом протолкнули. А потом, немного погодя, в мозги, высвобождая из них то, что могло там осесть и начать гнить, отравляя бойца изнутри. Я забрал флягу и повесил ее к себе на ремень. И вторую с пояса тайпана отстегнул, в которой оказалась вода. Эту я тоже себе забрал, пригодится. А Нока прорвало. Затрясло не слабо так. Парень опустился на корточки, обхватил голову руками. Это нормально. Это нервное выходит, освобожденное спиртом. Не случайно в войну нашим бойцам его выдавали как довольствие. Не пьянство ради, а чтоб с ума не сойти от увиденного и сделанного своими руками. Пока Нока колотила, я собрал трофеи. Автоматы у тайпана и бокореза были знатные. Практически новые, тюнингованные. Причем местами с избытком. Ну, раскладывающиеся с сошки рукоятки управления огнем и коллиматоры еще туда-сюда. Фонари на цевье, ладно. Но толстые резиновые галоши на прикладах — это чересчур. Чего тут отдачу-то гасить? Это ж не вепрь с его 12-м калибром. Только габариты оружия увеличивает и весу добавляет. В общем, галоши я снял и выбросил. Думал патроны заменить, но оказалось, что нечем. Те, что мне выдали, изначально показались подозрительными. Из одного я мультитулом вытащил пулю, высыпал порох в ладонь и усмехнулся. Его в гильзе оказалось в пятеро меньше, чем положено. Ствол пуля из такого патрона, наверное, покинет, и тут же шлепнется в грязь в метрах в трех от стрелка. Ясно. Перестраховался Катран на случай, если я вздумаю перестрелять своих сопровождающих. А зачем ему тогда вообще все это было надо? Чтоб я попытался убить без носа и погиб смертью храбрых? И тут до меня дошло. Именно это ему и было нужно. Напугать предводителя вольных. Мол, смотри, в моей власти послать к себе торпедой легенду зоны. Причем она и не подозревала, что представляет собой не смертоносное орудие, а безопасную пустую болванку. А теперь прикинь, без нос, ведь я могу и заряженную торпеду запустить. Так что давай лучше договоримся на моих условиях. Ладно, Катран. Ты, конечно, мастер многоходовки продумывать, но теперь договариваться ты будешь со мной. И так, как я сочту нужным. Потом я основательно распотрошил рюкзаки бандитов. Нормально они затарились. Жратвы на пару дней, вода в пластиковых флягах, боеприпасы, 4 гранаты на двоих. Годный хабар. Однако придется поделиться, ибо по тощему рюкзаку Сокола понятно, что на таком пайке они вдвоем с Ноком долго не протянут. Парня, кстати, трясти перестало. Спирт снял нервное напряжение и только. После боя в правильных дозах он не дает опьянения, лишь отпускает, помогает вернуться с границы между жизнью и смертью, в мир живых. Мне проще. Я уже давно живу на этой границе, и возвращаться мне некуда, поэтому обхожусь без такого рода вспомогательной терапии. Когда Нок подошел, я протянул ему рюкзак и один из трофейных автоматов. Держи, а свой АКСУ лучше продай или выброси, чтоб лишний вес на себе не таскать. Когда девушка придет в себя, пару часов ей пить не давай, иначе внутри нее пластырь может начать расти, как раковая опухоль. Кстати, лучше вам обоим уйти из зоны, пока еще живы. Рекомендую двинуть на запад, через Лубянку и Кливины. Тоже, конечно, не самый безопасный маршрут, но в зоне нету их безопасных. Я с тобой пойду, буркнул Нок. Не понял, нахмурился я. Ты же обратно собрался с Катаром счеты сводить. Вот и я не люблю, когда меня как телка на убой посылают. «Куда я собрался, это мое дело», — жестко ответил я. «И не обессудь за прямоту, я предпочитаю ходить по зоне без балласта». «Придется с балластом», — слабым голосом произнесла пришедшая в себя Сокол. «Катор в крепости держит ученого, которого бандиты привезли из научного комплекса, что возле озера Куписта. Я краем уха слышала кое-какие разговоры, сопоставила факты и полагаю, что этот ученый тебе нужен. А вот где его держат, смогу показать только я». Такого поворота я не ожидал. Ученый, которого привезли бандиты. Кречетов точно остался в комплексе. Значит, он сумел оживить Захарова. Но зачем Катор приволок старика в свою берлогу? Впрочем, какая разница? Академик — второй человек в зоне, кто знает технологию оживления. И если первый меня предал, то, может, удастся договориться со вторым насчет воскрешения моих друзей. И да, девушка права. В бандитской крепости куча закутков, схронов, кладовых и всяких подсобок, куда можно запихнуть человека. Так что без проводника я вряд ли смогу найти ученого. Плюс надо как-то незаметно проникнуть в эту крепость. И Сокол наверняка знает, как это сделать. «Ладно, уломали», — кивнул я. «Идти сможешь?» Девушка приподнялась на локте, тут же подскочил ног, помог ей подняться на ноги. «Невероятно!» — покачала головой Сокол. «Нога совсем не болит, и наступать могу. Будто и не было ранения, только слабость. Можно, наверное, снять повязку». «Не стоит», — сказал я. «Тебе не понравится то, что ты увидишь. Лучше потерпи сутки, пока пластырь полностью растворится в тебе». «А что будет, когда растворится?» — поинтересовался ног. «Так, мы идем или будем разговоры разговаривать?» — рыкнул я. И пошел было в том направлении, откуда мы пришли. Но тут сзади раздался стон. Я обернулся. «Ну да, Бакарес в себя пришел и сейчас смотрел на меня глазами, полными страдания и ненависти. «Пристрели меня, прошу!» — прохрипел он. Я не ответил. Человек, который без малейших угрызений совести обрек меня и еще двоих людей на ужасную смерть, не достоин ни пули, ни ответа. Поэтому я отвернулся и пошел туда, куда собирался. Брошенный автомат Нока валялся в 10 шагах от бандита. Захочет быстро умереть — доползет. Не захочет — зона похоронит и так, возможно, заживо. Но это уже совершенно не мое дело. А вот то, что Сокол еле шла даже с помощью Нока, оказалось моим делом. Хотел я пойти вперед, но передумал. Подошел с другой стороны и закинул себе на плечо безвольную руку девушки. Еще минут 10, и она сама пойдет, без нашей помощи. Но пока так лучше. Быстрее. А быстрее сейчас точно лучше. Потому что хоть я и был на 100% уверен в своей правоте, но все равно ощущал затылком взгляд Бакареза, которого обрек на страшную смерть. Наверное, это и называется совестью, когда ты чувствуешь, как нечто со страшной силой разрывает твою душу изнутри, и хочется побыстрее уйти, забыть то, что осталось за спиной. Но только получится ли?